Завтра утром тебе принесут билеты деньги, хотя ты, как я знаю, неплохо заработал на избиение несчастных кладбищенских зомби», — усмехнулся Герман. «И напоследок, не воспринимай работу на нас как что-то нехорошее. Мы не лучше и не хуже других. Учить, как действовать, я тебя не буду, но на твоем месте я бы попробовал попасть в банду контрабандистов. Для этого сначала стоит записаться в сталкеры, сходить несколько раз в зону. Притворись искателем приключений, вроде Николая, только несудимым. Из хорошей семьи, родственники научили магии, но стало скучно в провинциальной глуши. Сильно торопиться и навязывать себя не надо. Серьезные дела быстро не делаются. Действительно, подумал я, что тут такого, заставить убивать, намекая на то, что если откажешься, убьют тебя. Ладно, разберемся. Одно я понял точно, не надо жалеть ни тех бандитов, ни аристократов из водного клана. Они все стоят друг друга. Надо делать то, что выгодно тебе. Но ехать в Мурманск сейчас все равно придется. Интересно, сильно ли там холодно? Не люблю я холод. Утром, сразу после завтрака, ко мне в дверь постучали, и на пороге появился водитель Германа. Молча кивнув мне, он положил на стол билет, пачку денег, 500 рублей, как я успел заметить, и вышел. Я сунул деньги в кошелек и рассмотрел билет поближе. Ничего себе, первый класс. Не поскупился Герман, хотя наверняка он покупал не за свои. Место в билете не указано, значит, куда садиться, укажет проводник. Поезд отправлялся через 2 часа, и у меня еще оставалось время поваляться на кровати. И вот я подхожу к станции. Поезд стоит, но на перроне никого. Все уже сели, или, скорее всего, желающие ехать в Мурманск здесь отсутствуют. Хотя, нет, ошибся. Впереди меня к вагонам спешила семья. Солидный и самоуверенный дядя средних лет, в шляпе и выглаженном костюме, рядом с ним жена, моложе его лет на 20, почему-то бледная и взволнованная. За ними шла прислуга, совсем молоденькая девушка и вихрастый парень, похожий на секретаря. Их безуспешно догонял носильщик, толкающий перед собой тележку с десятком разнокалиберных чемоданов. Вагоны в поезде были разных цветов, синие, желтые, зеленые и серые. По 2 вагона синих и желтых, 5 штук зеленых и столько же серых, соответственно 1, 2, 3 и 4 класса. Но перепутать вагоны сложно даже дальтонику. Гладко покрашенные синие вагоны, похуже, в пятнах и потеках, желтые, кое-как, пополам с ржавчиной, зеленые, а на серые даже глядеть страшно, ржавые, с побитыми окнами. Важный господин с женой залезли в синий, а прислуга отправилась в следующий за ним желтый. Бедолага-носильщик с трудом принялся затаскивать чемоданы. Огромные паровозы находились по обеим сторонам поезда. Тот, что впереди, уже слегка дымил, готовый к отправлению. К нему крепился отбойник, стальной остроугольный нос для сталкивания на обочину оказавшегося на рельсах мусора или чего-то еще. Мощная конструкция, металла в ней не намного меньше, чем в самом паровозе. Но самым интересным в составе был не жуткий таран на носу, а 4 вагона, очень отличающихся от остальных. Один спереди, сразу за паровозом, второй точно так же сзади, и еще 2 между пассажирскими вагонами на равном друг от друга расстоянии. Вагоны бронированные, без окон, зато с бойницами. А на крыше каждого виднелась башенка, из которой торчал толстый кожух пулеметного ствола. Я даже покачал головой. В пути, судя по всему, случаются приключения, и не только приятные. Проводник, маленький седоватый мужичонка с хитрым взглядом поклонился, посмотрел мой билет и заговорщицки прошептал: «Людей у нас всего ничего, половина вагона пустая, вам куда лучше поселиться, одному или к какой-нибудь даме, у нас имеются 2 молодые особы, путешествующие без попутчиков». «Нет, мне бы лучше одному», — ответил я, — «люблю ехать в спокойной обстановке». «Тогда рекомендую одноместное купе. Оно почти такое же, как другие, но из-за дополнительных ребер жесткости стена немного сдвинулась, поэтому в нем ездит только 1 человек. Так положено. Мне туда и нужно», — согласился я. Проводник взглянул куда-то в сторону. «Понимаете, в это купе можно поселить только с разрешения начальника поезда, могут возникнуть сложности». «Понимаю», — кивнул я, достал из кошелька десятку и сунул ему в нагрудный карман. «Но, думаю, все будет хорошо», — обрадованно заключил проводник и схватился за мой чемодан. «Позвольте проводить вас. Мое имя — Сергей. Если что-то нужно, я завсегда к вашим услугам. Возможно, и понадобишься», — подумал я. «Человек ты болтливый, а за деньги так вообще готов на все. Ну, посмотрим. Глава 8. Купе оказалось шикарным. Кожаные диваны, дубовый столик, шелковые занавески на окнах. За дверцей, туалетная комната с душем. Прямо царские палаты. Вагонов первого класса, как оказалось, в поезде всего один, во втором синем располагался ресторан, который должен обслуживать только пассажиров моего вагона, но, как я понял, за небольшую неофициальную плату туда могли пройти и со второго класса. Без взяток здесь не проживешь. Сколько будем ехать до Мурманска? Сергей развел руками. Не могу сказать, как дорога сложится. Неделю, не меньше. Времена-то нынче лихие. То грабители, то твари еще хуже на поезд нападут. Но вы не волнуйтесь, вагоны первого класса прочные, почти бронированные. А остальные будто из тонкой жести, ха-ха-ха. Шли мимо озера, так оттуда какое-то умертвие выползло и клешней чуть пополам зеленый вагон не разрезало. Кровища полилась, трупов немерено, везли их почти до самого Мурманска. Через полчаса мы отправились. Обедать время еще не настало, и я сидел у окна. Пока ехали лесом, смотреть было ни на что. Одни деревья, некоторые, правда огромные, будто мутанты, возвышались над лесом. Потом стало невесело совсем, путь пролегал мимо мертвых деревень. Черно, пусто, непролазная грязь, провалившиеся крыши, только в одной я заметил человека. Высокий сгорбившийся крестьянин в грязной одежде неподвижно стоял около дороги и смотрел на проходящий мимо поезд. Не зомби ли какой, очень уж странный и неподвижный взгляд. Потом за окном показались холмы, пейзаж стал интереснее, пока я не разглядел белеющий череп какого-то огромного существа, его явно спихивали с рельс отбойником. Размером черепушка чуть ли не в половину паровоза. Я вздохнул и пошел в ресторан. Столиков там было много, а людей мало. Неподалеку от меня сидела девушка, судя по одежде, явно из вагона первого класса. Красивая, темноволосая, но взгляд у нее мне показался настолько высокомерным, что оставалось только радоваться тому, что не оказался с ней в одном купе. Еще за одним тихо обедал пожилой дедушка, с виду профессор из университета, за другим, другой дедушка, помоложе первого, и не профессор, а старый чопорный аристократ, а за четвертым, та самая супружеская чета, которая садилась в поезд вместе со мной. Девушка выглядела так же, как на перроне, бледной и испуганной, а ее благоверный супруг за пару часов езды успел напиться, причем изрядно. Он смеялся, громко разговаривал, почти орал, несколько раз зачем-то вставал, после чего едва не валился с ног. Рядом с ним стояли слуги, девчонка и секретарь, предпринимая робкие попытки увести его в купе. Парень-секретарь даже попытался потащить дядю за собой, но ничего из этого не вышло, тот был вдвое крупнее и толще. Официант и проводник наблюдали за происходящим спокойно и безразлично. Наверняка они уже получили небольшие денежки или надеялись их получить с пьяного дебошира. Я уже собирался уходить, но тут ситуация обострилась. Его жена что-то тихо сказала ему, а он ответил совсем не тихо. «Шлюха!» – заорал он, «заткнись! Кем ты была, пока не попалась мне на глаза?» Затем скомкал салфетку и бросил ей в лицо. Все замерли. Девушка выскочила из-за стола, намереваясь уйти, но дядя схватил ее за руку. Лицо девушки исказилось от боли. Ни секретарь алкоголика, ни официант с проводником вмешиваться явно не собирались. Я понял, что конфликт разрешать придется мне. Я подошел к столику. «Отпусти девушку, ублюдок!» Вместо ответа дядя уставился на меня радостным взглядом. Судя по всему, он решил, что его ждет новое развлечение. «Не рекомендую», — шепнул мне секретарь. «Он бывший чемпион империи по боксу. Не смотрите, что пьяный, когда начинается драка, он тут же трезвеет. Я это видел уже много раз. Сообщите мне свой счет, на который перечислить деньги за ваше лечение и за то, чтобы вы забрали заявление в полицию по факту вашего избиения». Я ему ничего не ответил. «Вставай, животное», — сказал я, — «сейчас во рту у тебя станет намного меньше зубов». Дядя рассмеялся, отпустил руку жены, поднялся на ноги и шагнул ко мне. Действительно, совершенно трезвой походкой. Я стоял с опущенными руками, и он решил этим воспользоваться. Левой рукой снизу без замаха ударил меня в челюсть. К чему-то такому я был готов, но все равно удивился резкости удара. Убрать голову я успел едва-едва, пальцы даже скользнули по щеке. «Ты хорошо подумал, не знаю зачем, но я решил сыграть в джентльмена до конца». В ответ дядя ударил другой рукой. Я отклонился вправо и назад, высоко подняв левое плечо и приняв удар на него. Силы в противнике было много, показалось, будто саданули доской, но я, оттолкнувшись ногой и вложив в удар все свое тело, отправил правый кулак навстречу с красной скалящейся физиономией. Попал прямо в зубы, как и обещал. Парочка их вылетела по зигзагообразной траектории, остальным тоже наверняка пришлось очень плохо. Дядя повалился на спину, попытался встать, но дальше четверенек дело не пошло. Да и с ними получилось не очень, руки подогнулись, он рухнул мордой на пол и застыл. Я встретился глазами с девушкой, она смотрела с ужасом. «Он убьет меня», — сказала она. «Протрезвеет и убьет». Я обернулся к проводнику. «У вас есть свободные купе?» «Да-да», — немного заикаясь, — ответил он. «Забирайте ее вещи и несите туда, куда скажет проводник. Это я уже секретарю с девицей. У меня нет денег», — одними губами прошептала девушка, снова посмотрев на меня. «Это вас не должно беспокоить», — ответил я, взглянул на проводника и дотронулся рукой до своего кармана. Сергей быстро все понял. «Пятое купе», — сказал он слугам, — «а подвыпившего господина мы сейчас занесем в его номер». «Ах, какая мерзость эта водка», — запричитал он, хватая вместе с официантом лежащего дебошира за его плечи. «Скольким достойным людям испортила жизнь, когда же наконец примут сухой закон, хотя не дай бог, чтобы его приняли. Пятое купе, соседнее с моим». Я проводил к нему девушку. Она села у окна, ничего не сказав. Похоже, она находилась от произошедшего в полушоковом состоянии. Секретарь побитого дяди быстро перетащил туда несколько ее чемоданов, затем подошел ко мне. «Вы дрались с владельцем главной пензенской типографии графом Бестужевым», — сообщил он мне. «Он, когда не пьет, хороший, хотя все-таки не очень, тоже злой и вспыльчивый, хотя не настолько. Я намерен уволиться. Не хочу улаживать его проблемы, которых с каждым днем все больше. Утром нам выходить. Учтите, что когда он придет в себя, то пойдет искать свою жену, а потом, если она не откроет, он выломает дверь. Сил у него на это хватит. И с вами он захочет еще одной драки. Он упрямый, дальше некуда. Я в это вмешиваться не собираюсь, мне за такое не платят». Я вернулся в свое купе, и через минуту в дверь постучал проводник. Виновато улыбаясь, он назвал сумму, которую я должен ему за переселение девушки. Цену билета я помнил, но Сергей попросил намного больше. «Скотина», — подумал я, но торговаться не стал. Дверь в купе я оставил открытой. Если секретарь графа Бестужева не врал, мне предстоял еще один раунд. Но что поделаешь, такова жизнь. Больше я решил кулаками его не бить. Боксеры начала 20 века наверняка не знают, что такое лоу-кик и насколько это больно, поэтому надо провести небольшую лекцию. А если ударить несколько раз по одному и тому же месту на бедре, то пациент пару дней будет перемещаться с большим трудом и не быстро, то есть именно так, как нам всем нужно. Поэтому ждем. Ждать пришлось не особенно долго, час или даже меньше. Я думал, что смогу услышать пьяные шаги господина Бестужева в коридоре, но ошибся из-за того, что он шел абсолютно спокойно, не спотыкаясь и не шаркая ногами. Быстро проспался, однако. Дверь к девушке была ближе к его купе, чем моя, и он не стал идти ко мне, а сразу начал ломиться к ней. «Открывай!» Я услышал крик и грохот ударов по двери. «Открывай, хуже будет!» Я вылетел в коридор. Граф Бестужев, похожий на упыря из-за красной от крови морды, дергал ручку купе, а в руке у него был нож. Не какой-нибудь кухонный, а настоящий тесак. «Вот ты где!» – прорычал он. «Сейчас ты умрешь!» И бросился на меня. Если бы он попытался ткнуть меня ножом, то мое положение стало бы аховым, тем более что я в мудрости своей снял куртку из непробиваемой шкуры и повесил ее на вешалку. Но граф решил широким движением снести мне голову, поэтому я успел уклониться вниз, и лезвие со звоном врезалось в стену. А потом я, еще до конца не выпрямившись, ударил ногой ему в лицо. Места для такого удара было мало, и моя нога в тяжелом ботинке попала графу не в подбородок, как я рассчитывал, вниже, в кадык. Граф упал на спину, схватился за горло, что-то прохрипело и замер. Я оглянулся. По обеим сторонам коридора толпились люди. Были все, и те, кого я видел в вагоне-ресторане, и другие. Все, кроме девушки. Проводник подошел к лежащему и проверил его пульс. «Прошу всех сохранять спокойствие. Граф Бестужев мертв», — сообщил он нам. Ко мне подошел старичок-профессор и пожал мне руку. «Не бойтесь, мы видели то, что произошло. Вы поступили правильно, защитили девушку и свою жизнь. Убивать его вы не хотели, и в случившемся виноват только он сам. Мы все будем свидетельствовать за вас. Правильно? Последняя фраза была обращена ко всем собравшимся. В ответ послышались слова «правильно», «конечно» и прочие. «А ловко вы его ногой-то», — с некоторым восхищением сказал профессор. «Наверное, учились в Японии, совсем немного», — скромно ответил я. Проводник накрыл простыней лежащее тело, со словами «надо поговорить» заволок меня в мое купе и закрыл дверь. «На ближайшей станции мы вызовем полицию. Следователь придет, нарисует схему места происшествия, опросит всех свидетелей, а потом вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что была самооборона. Полиции не привыкать, люди ездят разные, в дороге всякое случается. Не припомню ни одной поездки, чтоб в зеленых или серых вагонах обошлось без поножовщины. Хорошо, если так, но все-таки надо немного помочь полиции. Зарплата у них маленькая, работают сутками. И сколько же? Рублей 200, думаю, хватит. Я опять выложил деньги. Черт побери, дорожные расходы превышают запланированные. Если каждый день кого-то убивать, то денег точно не хватит. Шутка мрачная, но актуальная. Проводник, почти не скрывая счастливой физиономии, ушел, я закрыл дверь и снова принялся смотреть в окно. Интересно, он хоть что-то даст полицейским или все оставит себе, а они не возбудят уголовное дело и без денег, потому что и так ясно, что это была самооборона. Тут в дверь постучали. Жена убитого графа, лицо бледное, глаза заплаканные. «Заходите, пожалуйста». Она села на стол, посмотрела на меня. «Он бы убил меня сегодня». Я помолчал, затем ответил. «Теперь не убьет». «Я Вера», — сказала она. «Александр, давайте поговорим попозже», — предложила она. «Я все еще не могу прийти в себя». «Да, конечно». Она ушла, я повернулся к окну и увидел приближающуюся станцию, очень похожую на ту, где я садился в поезд. Вагоны остановились. На перрон выскочил мой проводник, забежал в здание вокзала и через 10 минут вернулся в сопровождении полиции, крупного усатого дядьки, вылитого околоточного, и хрупкой девушки с чемоданом в офицерском кителе. Видимо, она и есть следователь. Я оказался прав. Усатый полицейский просто сопровождал ее, а она, достав из портфеля фотоаппарат с магниевой вспышкой, сфотографировала лежащее тело и за час опросила всех свидетелей. Потом в вагон пришли два носильщика и останки графа были унесены. «Не волнуйтесь», — сказала госпожа следовательша мне на прощание. «Я лишь полгода в полиции, но тут все очевидно. Самооборона, и ее подтверждают все, кто был в вагоне. Надо было грохнуть его еще в ресторане. Никаких денег ей проводник не отдавал, понял я. Не похожа она на взяточницу. Ладно, Серега, я тебе это припомню. Больше до темноты не происходило ничего, но когда жизнь в вагоне затихла, я услышал снова стук в дверь. Вера, она села на диван и снова с минуту смотрела на меня. Мне страшно, проговорила она, я не знаю, что будет дальше. Я хотел что-то сказать, но она покачала головой, а потом начала расстегивать платье. Утром Вера вышла на станции. Ее встречала целая делегация родственников, человек 10, не меньше. Большой печали на их лицах я не заметил. Похоже, что граф Бестужев при жизни достал всех. У здания вокзала стояли два автомобиля, и через несколько минут они увезли Веру со всей ее родней, прислугой и чемоданами. Я вышел на перрон размяться, но, погуляв совсем немного, вернулся обратно. Недавно прошел дождь, всюду грязь мрачно. До обеда ехали без остановок. Дальше был городок, небольшой, но уже действительно город. Поодаль маячили крыши домов в несколько этажей, и вокзал оказался не безлюден. Там были все, и пассажиры, и попрошайки, и дорожные рабочие. А затем я увидел целую полицейскую делегацию, около 10 человек, и все, кроме одного парня, в зеленых мундирах. Только одна женщина, зато несколько городовых, и они явно присутствовали для охраны, револьверные кобуры расстегнуты, а у один даже держал наган в руке. Первая мысль, не за мной ли? Нет, отправились к дальним, серым вагонам, предназначенным для небогатой публики. Стало интересно, и я вылез на улицу. Около входа в вагон стоял мрачный Сергей в компании еще двух проводников. Что случилось? Убийство в последнем вагоне, махнул рукой Сергей. И непростое, ритуальное. От тела уже сожрали кусок, и кто это сделал, неизвестно. В тех вагонах ездят одни крестьяне, рабочие, бродяги. Сергей брезгливо поморщился. Даже слегка приличные люди там не появляются. Проводники заходят только на станциях, непременно с солдатами, потому как опасно. Проверяют документы и высаживают безбилетников, а потом закрывают двери, и в вагоне может происходить все что угодно. Оно и происходит. Люди пьют, горланят песни, дерутся, а то и режут друг друга. Но чтоб людоеды, он покачал головой, я 20 лет на железной дороге, но такого еще не видел. В открытую, что ли, убит? Спросил я. Нет, в вагоне есть купе проводника, хотя проводник там не появляется. Оно закрыто и там лежит уголь, но у кого-то был ключ. Тело на груди угля и обнаружили. Больше я ничего не знаю, не мое это дело. Но убил кто-то из серого вагона, больше некому. Если вам так интересно, сходите сами. Может, полиция расскажет больше. Наверное, так и сделаю, подумал я, и отправился в дальний конец поезда. Господа полицейские встретили меня поначалу неприветливо. Кто вы? Нахмурился тип из охраны, посторонним здесь не положено. Пассажир третьего вагона, ответил я, пришел спросить, могу ли чем-то помочь. Услышав о том, что я из вагона первого класса, полицейский сделал лицо гораздо дружелюбнее. Первым классом ездят только богатые и влиятельные, с ними лучше не ссориться. Не знаю, он развел руками, моя работа стоять в оцеплении, не пускать посторонних и стрелять. Ежели кто решит убить, вам надо у наших главных спросить. И кто главный? А вон, следователь, Алексей Палыч. Который самый важный, тот и самый главный. Алексей Палыч был толстеньким, невысоким, с гладко выбритым круглым лицом. Старше меня лет на 10, а может и больше. Мундир сидел на нем как влитый, будто господин следователь так и родился. Глава 9. Действительно, по важности во всей полицейской команде он находился явно на первом месте. Сейчас он стоял около входа в вагон и ненавидяще сверлил его глазами, наверное, размышляя, что делать дальше, потому что хороших вариантов не было. Рядом с ним находился парень в черной куртке. Совсем юный, наверное, ему еще и 20 не исполнилось. Высокий, худой, нескладный, веснушчатый, волосы выглядели так, будто он начал причесываться, но ничего толком не получилось, и он бросил эту затею на полпути. Я подошел к ним. «Добрый день, могу ли я чем-то помочь?» Алексей Палыч скорчил неодобрительную гримасу. «Вы кто, любопытный пассажир? Не вижу никакой пользы от вашего присутствия. Вы и знать не должны о том, что здесь случилось, но у меня нет сомнений, что проводники уже все разболтали. Тем не менее предлагаю вам вернуться в ваше купе и помочь тем, что вы не будете мешать. Послали меня настолько дипломатично, что даже и не обидишься». Я разочарованно вздохнул, но тут парень, стоявший рядом со следователем, воскликнул: «Подождите». «Да», спросил я, «вы владеете магией?» Вопросом на вопрос ответил он. «Есть немного. А какой, если не секрет? Земля и призрачные клинки. Я не принадлежу ни к какому роду, если это вас интересует». «Отлично. Глаз меня не обманул. И как круто, целых две школы. А я, с вашего позволения, некромант. Ха-ха-ха. Самый натуральный. Виконт Андрей Шувалов, дальний-дальний родственник того самого Шувалова, который главный. Времена сейчас сами знаете какие сложные, и меня отправили помогать полиции. Иногда случается, что без магии ей не обойтись. Ведьмы шалят, да и не только ведьмы. Сектанты, колдуны-бродяги, какой-нибудь крестьянин выучится паре фокусов и пойдет чудить. Всего хватает, ггг, скучать не приходится». Алексей Палыч выслушал его тираду скептически. «Не так уж все плохо. У полиции много работы, но она ее выполняет. Маги, по моему мнению, должны заниматься своими делами, не знаю, какие у них есть дела, но тем не менее, будь моя воля, я бы никогда не включал их в следственную группу». Палыч обратился Андрей к следователю: «Не занудствуй, я же знаю, что ты такой, только когда трезвый, а стоит тебе хлопнуть рюмашечку, и ты уже душа компании. Человек хочет помочь, и его знания могут пригодиться. Хуже не будет точно. Пошли». Это он сказал уже мне. Оставив следователя снаружи, мы забрались в вагон. Да, прямо скажем, не первый класс. Полуразбитые деревянные лавки, грязь. Лавки отделены друг от друга на манер плацкарта, пара лежанок между двух стен перегородок и еще одна вдоль другой стены. Люди почти все такие же, с которыми я не так давно уходил класть шпалы. Даже не крестьяне, а именно бродяги, отсидевшие в тюрьме, вышедшие на свободу и не знающие куда идти, смотрят на нас, ожидая указаний, а сами будто только и ждут, когда ты к ним спиной повернешься. А вот и купе проводника. На полу куча угля, на ней мертвое тело, в пальто, несмотря на жару. Волосы седые, а как выглядел человек, сказать невозможно, лицо и шея наполовину сожраны. На стене кровью нарисован знак, треугольник и в нем буквы неизвестного мне алфавита. Дверь была закрыта. Тело обнаружили случайно, сказал Андрей. Кровь потекла в коридор. Убитый, мужчина 40 лет, без постоянного места жительства, ехал работать на шахту. Пил с попутчиками, потом пропал. Его никто не хватился, ушел, да ушел. Подсел к другой компании, как это здесь случается. Никто ничего не знает, подозреваемых нет. Точнее, есть любой человек из вагона. Мы снова вышли на перрон. Делать нечего, сказал следователь. Всех снимаем с вагона, тащим в отдел и применяем особые методы дознания, сказал Андрей. Правильно я тебя понял, пока кто-нибудь не сознается в том, что он совершал или не совершал. Тебе что, жалко кого-то здесь? Зло сказал следователь. Тут у каждого не одна ходка в тюрьму. Если любой из них встретит тебя в темном переулке, зарежет не задумываясь. И они сидели за то, что удалось доказать. А если бы доказали все, что они сделали, они бы все еще находились на каторге. Или болтались в петле. Только тот, кто жрал тело, наверняка не признается. Сектанты умеют терпеть боль. Других вариантов нет, пожал плечами следователь. Через пару месяцев меня должно ждать повышение, и я не собираюсь рисковать им из-за нераскрытого убийства. Я уже предлагал тебе, как сделать, сказал Андрей. Это ахинея, обить людей, пока кто-то не оговорит себя от боли, нормально, не я это придумал и не мне это менять. А ты, пожалуйста, подумай, какие разговоры можно вести при посторонних, а какие, нет. И следователь откровенно покосился на меня. Если уж разговор все-таки идет при мне, то позвольте поинтересоваться, что именно предлагалось для раскрытия преступления. Я решил немного побыть дипломатом. Если это как-то связано с магией, то, вероятно, я действительно смогу помочь. Ну скажи, чего уж теперь, проговорил следователь Андрею. Пусть наш гость поудивляется полету твоей фантазии. Оживить убитого и пусть он сам сообщит, кто его убил. Только и всего. Пока мы тут болтаем, тело остывает и потом с ним разговаривать станет сложнее. Андрей взмахнул руками, будто не понимая, как можно отказываться от такой простой вещи. Мысль действительно была очень необычной. Наверное, такие способы не часто применяют следователи в своей работе. Я, конечно, не знаю всех тонкостей, но почему бы действительно не попробовать? Алексей Палыч разозлился и побагровел. Во-первых, неизвестно, получится ли. А во-вторых, как это все потом юридически оформлять? Не предусмотрены в уголовном праве такие методы доказательства, как показания убитого на того, кто его убил. Пусть сообщит нам то, что вспомнит, произнес я. Если скажет уверенно, можно будет уделить этой версии больше внимания. А если потом появятся и другие доказательства, тогда можно подозреваемого и в отдел забрать. Вот и я говорю о том же. Андрей прям расцвел от поддержки. Если станет очевидно, этот людоед у меня признается и без твоих истязателей. Он наверняка путешествует по железке специально за этим. В одной глухой деревне вылез, сожрал кого-то, пожертвовал кровь убитого своим демонам, и дальше поехал. Кто там в деревнях крестьян считает? Пропал, да и пропал. Заблудился в лесу, упал во враг и сломал шею. Труп искать никто не будет. Уголовное дело из-за исчезнувшего крестьянина не заводится, со статистикой все хорошо. Я ничего не путаю. Последняя фраза была произнесена очень ехидно и обращалась она к следователю. Тот скривился, будто у него заболели зубы, и махнул рукой. Делайте, что хотите. Потом надо мной будут смеяться в областном управлении. Ну да черт с ним. Он позвал двух стоявших в оцеплении постовых. Берите носилки, вытаскивайте тело из поезда и несите. Он огляделся, вон в тот лесок. Вопросов прошу не задавать. Все ясно? Так точно. Хором ответили полицейские. Выполняйте. Через несколько минут носилки с телом под окровавленной простыней были кое-как вытащены из поезда. Пойдем втроем, мрачно сказал следователь. Больше никого с нами. Меньше пойдет сплетен, хотя их все равно будет тьма. Осторожно переступая через рельсы, постовые, судя по их лицам, ничего не понимая, донесли тело до леска и остановились. Глубже, скомандовал следователь. В чащу, черт возьми, в чащу. До чащи, к счастью, дело не дошло, но на метров 20 мы все-таки углубились. С вокзала и с поездов нас стало совершенно не видно. Ждите на перроне, сказал Алексей Палыч. Далеко не уходите. Если услышите крики, доставайте оружие и бегом к нам. Я едва сдержал улыбку. Следователь явно побаивался ритуала. Пойдет что-то не так, и бросится на нас гражданин-зомби. Вот тогда карьере точно конец, даже если останется живой. Полицейские переглянулись и медленно пошли из леса. Следователь дождался, пока их спины пропали за деревьями, скрестил руки на груди, как бы намекая, что он в этом не участвует, и недовольно произнес: «Начинайте». Андрей снял сюртук и закатал рукава. «Интересно, как это будет выглядеть? Одним знаком тут, скорее всего, не ограничится, хотя что я, в общем-то, знаю о магии». Затем он снял с убитого простыню, нарисовал палкой вокруг лежащего тела пентаграмму, насобирал мелких веточек, сложил в каждом углу пентаграммы маленькие пирамидки и поджег их, а потом принялся бормотать заклинания и рисовать в воздухе знаки. Тут все было похоже на уже ставшую обычной для меня магию земли и клинков. Прошло несколько минут, ничего не происходило. Андрей перестал колдовать и молча смотрел на тело. Костры в углах пентаграммы уже прогорели, от них шел легкий дым. Я подумал, что обряд прошел неудачно. Следователь явно решил точно так же, на его губах даже появилась легкая улыбка. Но наш некромант разочарованным не выглядел, и оказался прав. Еще через минуту мертвец пошевелился и открыл глаза. Следователь задрожал и отступил на шаг. «Ты слышишь меня?» – спросил Андрей. «Слышу», – прохрипел мертвец. «Я – тот, кто призвал тебя из тьмы, и скоро отправит обратно. Подчиняйся мне и делай то, что я скажу». «Да», – последовал ответ. «Ты помнишь, как ты сел в поезд?» Мертвец молчал. «Помнишь?» «Да, я был голоден, мне хотелось есть, у меня болела голова. Вчера я пил. Что было потом? Этот человек предложил мне выпить и закусить». «Кто?» Оживший опять замолчал. «Что было потом?» «Мы пили. Он дал мне еду. С нами пили еще многие. Мы пили. Потом кто-то начал драться. А потом? Что было потом? Он позвал меня. И ты пошел?» «Да. Он приказал мне идти за ним». «Приказал?» «Приказал». У него изменился голос. «Такому голосу нельзя не подчиниться». «Мы пришли к купе. Человек открыл дверь. Я увидел, что на полу лежит уголь. Человек велел мне пройти за дверь и достал нож. Я понял, что он сейчас убьет меня, но его голос был таким, что я не мог ничего сделать. А затем у него изменилось лицо, и я увидел, что это не человек, а кто, не знаю. Чудовище из бездны. Его глаза горели, изо рта вылезли клыки, а язык стал длинным и раздвоенным, как у змей. Он ударил меня ножом, и я умер». Он помолчал. «Я смелый. Я два раза был в тюрьме. Я резал людей и отнимал у них кошельки. Я зарезал троих. Меня несколько дней били в полиции, но я ни в чем не признался, и меня отправляли в тюрьму только за ограбление. Но когда он сказал мне идти за ним, я пошел, как ребенок». «Как выглядел этот человек?» «Он не человек». «Как он выглядел, когда был в обличье человека?» «Я не помню». «Вспоминай». «Не хочу, я боюсь того, кто меня убил даже сейчас, когда я мертв. Если не скажешь, я отправлю твою душу тварям из Нижнего мира». Андрей почти зашипел на него. «Но я действительно не помню», — пробормотал мертвец. «Вместо лица – красное пятно перед глазами. Он, когда мы только сели пить, почему-то засмеялся и сказал: ты меня не запомнишь. Теперь я понимаю, почему он так сказал. Он хитрый, он очень хитрый. Я даже одежду его не помню. Помню все в вагоне, а это – нет». «Проклятие», – выругался Андрей. «Попробую увидеть хоть что-нибудь. А если вспомню, ты не отправишь меня тварем из Нижнего мира?» «Нет, не отправлю. Хотя, по справедливости, ты должен быть там. Так хотят убитые тобой». Мертвец вдруг поднял руки. Его пальцы скрючились, будто он хотел что-то поймать. Затем он задергался, как в агонии. «Я вспомнил», — сказал он и засмеялся. «Так, как может смеяться человек, у которого нет половины лица? У него маленькие сапоги. У него стопа, как у ребенка, вдвое короче, чем должна быть. Я даже спросил его, как он ходит. Он зыркнул на меня, но потом засмеялся и сказал очень легко, и предложил мне выпить еще. Я выпил. Отпусти меня, я больше ничего не знаю. Мне здесь плохо, я здесь чужой». «Очень хорошо», — кивнул Андрей. «Ты помог нам, а теперь возвращайся». Он снова нарисовал в воздухе знак, лежащий человек вздрогнул и застыл, снова превратившись в мертвое тело. «Маленькие сапоги», — пробормотал следователь, трясущимися пальцами достал сигарету, но закурить не смог, и она сломалась в руке. «А это действительно человек?» «Не знаю», — мрачно ответил маг, — «не уверен. Надо унести тело, а то мы уйдем, и к нему придет какой-нибудь голодный зверь». Мы вышли из леса, окликнули заскучавших полицейских, и они перенесли тело на перрон. «Что будем делать дальше?» – спросил я. «Надо идти проверять вагон», – пожал плечами следователь. «Смотреть на ноги. У кого они окажутся странной формы, того в наручники и в отдел, задавать неприятные вопросы. Те двое», – он кивнул на полицейских, переносивших труп, – «пусть идут с нами, мало ли что может случиться. Может, как раз поэтому лучше оставить их здесь», – предложил Андрей. «Тварь в поезде очень нехорошая. Мы с ним», – он кивнул на меня, – «сходим вдвоем». «Нет, ни в коем случае. Опасно, не опасно. Они, когда устаивались в полицию, знали, куда шли. Задерживать, как раз их дело». Он снова позвал полицейских. «Сейчас идем в вагон и смотрим, у кого из пассажиров маленькие ноги. Увидели такого, хватаем без разговоров и надеваем браслеты. Начнет сопротивляться, бить, что есть силы, а потом стрелять». «Ясно, конечно», — закивали те головами. «Не извольте беспокоиться. Чай, не в первый раз. Мы зашли в вагон. Темновато, конечно, но разглядеть можно. Потом я сделал заклинание видения. Тьма уменьшилась, вдобавок, все, что как-то связано с магией, начало немного светиться. У двоих пассажиров я заметил обереги, наверное, на удачу или от нечистой силы. Ноги пока что у всех нормальные, человеческие, обутые в грязные сапоги, ботинки, у кое-кого даже в лапте. Но в конце вагона у окна сидел маленький невзрачный человечек в простой рабочей куртке. На вид лет 40, лицо небритое, в общем, такой же, как все тут, вот только сапоги у него действительно маленькие. Такие 5-летнему ребенку впору носить. Но колдовское зрение ничего не показало. Никакой волшебной ауры или чего-то такого. Андрей, когда увидел его, сразу напрягся и хотел что-то сказать следователю, но не успел. «Задержать его», — приказал Алексей Палыч, и оба полицейских схватили пассажира. «Как? За что?» — плаксиво изумился он. «Ваше благородие, не погубите, я ничего не сделал. Разве я похож на жулика? Всю жизнь с рождения в деревне своей просидел, а как родители померли да дом развалился, пошел странствовать, чтоб копеечку какую на пропитание заработать». А потом он перестал плакать и засмеялся. Люди так не смеются. Человеческое горло для такого смеха не приспособлено. Его пальцы начали вытягиваться, из них появились когти. Черные, длиннющие, размером с карандаш. «Осторожнее!» — крикнул я, но было уже поздно. Человек, или кто это был, ударил когтями по шее сначала одного полицейского, затем второго, и они рухнули на пол с полуоторванными головами. Кровь ударила фонтаном. Пассажиры в вагоне закричали. Следователь отпрыгнул, достал револьвер и начал стрелять. Пули попадали в грудь твари, впивались в куртку, оставляя в ней дыры, но никакого впечатления на монстра это не производило. Его лицо тоже претерпело метаморфозы, превратилось почти в змеиное, кожа превратилась в чешуйки, а из пасти показались клыки. Я оглянулся на Андрея, он тоже изменился, и очень, все его тело поверх одежды, и даже голову теперь покрывали белые кости. Он будто надел на себя чей-то скелет. «Костяная броня», — понял я, — аналог каменной кожи магии земли. «Я задержу его, а ты бей», — крикнул он и прыгнул на монстра. Глава 10. Они сцепились и упали на пол, а я вызвал призрачный клинок. Как ударить, чтобы не задеть некроманта? Потом тварь подмяла Андрея, залезла в него и попыталась вцепиться в прикрытое костями горло. Я начал рубить ее мечом. Тварь оказалась прочной, куда прочнее, чем какие-нибудь зомби. Первый удар, который должен был ей снести голову, вошел в тело лишь на несколько сантиметров, даже кровь, как ни странно, почти не полилась. Существо сообразило, что основная опасность исходит не от Андрея, и бросилось ко мне. От удара в грудь когтистой лапой я отлетел, будто меня сбил автомобиль. Единственное, я заметил, что куртку когти не порвали. Не зря потратил деньги, иначе сейчас валяться мне с выпотрошенными внутренностями. Но вопрос, не переломаны ли у меня кости, остался открытым. Тварь побежала ко мне, но контроля над клинком я не потерял и ударил им ее прямо по лицу. Это ей пришлось очень не душе, она остановилась, схватилась за глаз и завыла. Но тут последовал второй удар, третий, четвертый. Секундовое промедление ей дорого обошлось. Лицо превратилось в кровавое месиво, а потом сзади в шею воткнулся обломок кости. Это явно было заклинание некроманта, и я добавил к нему еще пару ударов мечом, и змеиная голова отлетела от туловища. Я сел на лавку, несколько раз глубоко вздохнул и дотронулся до груди. Болит, но ребра вроде целы. Я осмотрелся вокруг. Пассажиры сгрудились в проходе и с ужасом смотрели на поле боя. Следователь перезаряжал револьвер. Андрей стряхивал с себя ставшую ненужной костяную защиту. Вроде он был цел и невредим. Убитая тварь лежала на полу, рядом с окровавленными телами полицейских. «Что это за создание?» – спросил я. «Не знаю», – поежился Андрей. «Все знать невозможно. Заберем ее с собой. Пусть старшие посмотрят. Можно было бы, конечно, оживить ее и спросить. Но что-то не хочется. Я на станцию», – сказал следователь. «Звонить. Такое не каждый день происходит. Пойдем, поболтаем», – махнул мне рукой Андрей. «Мы вышли на перрон. Без тебя нам была бы крышка», – сказал некромант. «Да ладно, справились бы», – я решил поскромничать. «Какое там? Еще секунда, и он бы мне всю броню разорвал. Не нравится мне это. Боюсь, эта тварь была из зоны, хотя понимаю, что это не может случиться. Сейчас ходит много кликуш, кричат на каждом углу, что скоро конец света, и когда сталкиваешься с такими тварями, кажется, что они не так уж и не правы». Он помолчал. «Хороший ты человек, Саша. Я как нутром чувствовал, что нужно тебя позвать на помощь, и прав оказался. А вот маг ты странный, силы уйма, хотя уровень твоих заклинаний явно низкий». «Как так?» «Не знаю», — ответил я. «Кажется, что ты только научился колдовать, а я обучаюсь этому почти с детства, уже 5 лет. Вторым уровнем овладел. Для моего стажа это нормально. Многие достигают его через 10 лет после начала занятий». Я пожал плечами. «Рассказывать о себе я, разумеется, не собирался. А кое-что в тебе глупо совсем. Откуда ты взял эту куртку? Мое дело. Но скажи, какого дьявола ты открыто носишь огненное кольцо? Чтоб все знали, что ты маг». Тут возразить мне было нечего. Я мысленно выругался на себя за то, что не подумал об этом. «Конечно, кольцо видно. Я до сих пор не отменил видение и смотрел, как оно пылает у меня на пальце. В каждой школе есть заклинания, позволяющие прятать магию. Им ты явно не учился. Ну да ладно. Вот, возьми в подарок». Андрей покопался в кармане и выудил оттуда маленький стеклянный флакончик. «А еще у меня есть запасной чистый носовой платок». Усмехнулся он и капнул на него из флакона. «Давай сюда твое кольцо». Я снял его, протянул ему, и он протер кольцо платком. Сияние тут же сошло на нет. «Надевай и пробуй, а то небось испугался, что я его сломал», — засмеялся Андрей. Я попробовал. Огненный шар полетел так же, как раньше, и разбился о далекий столб. Андрей покачал головой. «Как у тебя получается, я и наполовину такого расстояния не смогу». Я развел руками. «Ты куда едешь?» — спросил Андрей. «В Мурманск. А я пока здесь. Отрядили работать с полицией. Иногда скучно, иногда весело, а иногда весело очень. Например, сегодня. Еще полгода мне тут околачиваться. Ну, может, еще увидимся. Счастливо». Мы пожали руки, и я вернулся в свое купе. Через час поезд тронулся. Слова Андрея про конец света никак не выходили из головы. «Я только начал тут обустраиваться, и на тебе, конец света. Очень не хотелось бы. Будем надеяться, что все обойдется. А вообще странно, некромант, но как человек очень неплохой. Подумаешь, поднимает мертвых. Он же не для развлечения, а в целях расследования уголовного дела. А с кольцом у меня действительно был серьезный прокол. Почти любой мог понять, что я разбираюсь в магии, потому что нацепил его, и что я полный идиот, потому что ношу его в открытую. Здесь так, по меньшей мере, не принято». До темноты больше ничего не происходило. Мимо проносились леса, поля, холмы и горы. Станции не было ни одной, никаких следов человека. А с наступлением ночи ко мне постучался проводник. «Сейчас поедем мимо одного города», — сказал он, — «по окраине. После эпидемии тут никто не живет. Нехорошие места. Люди здесь постоянно пропадают, а если кто возвращается отсюда, так лучше бы тут и остался, голову ему уже не вылечить. Вы, конечно, сильный маг, как мне рассказали, но в этих местах никто не может чувствовать себя в безопасности. Не так давно император направлял сюда батальон пехоты с магами и священниками. Хотел, чтобы навели порядок, но они никакого порядка не навели. Посходили с ума и постреляли друг друга. Назад вернулась лишь половина. Одна радость: город окружен реками, а нечисть через воду перебираться не любит, даже через мосты. Что-то вроде зоны, сказал я. «Не совсем так», — ответил проводник. «Но что-то есть, да. А вот поживиться здесь нечем, а то бы сталкеры все равно полезли. Я с одним был знаком, весь побитый и изрезанный, признавался, что несколько раз выжил только чудом, но все равно тянет его за приключениями». Сергей развел руками. «Однако заболтался что-то я. По правилам мне нужно сообщить пассажирам, что во время проезда этого города нужно погасить свет, завесить шторы и ни в коем случае не пялиться в окна. А если мне интересно», — улыбнулся я, — «это ваше дело, а мое — предупредить. Говорят, что здешние городские огни заманивают к себе людей». Он встал, пошел в следующее купе. «Надеюсь, проскочим город без остановок». Через полчаса во мраке стали показываться домики, сначала сельские одноэтажные. Все они были мертвы, без окон, со сгнившими крышами. Дома, оставаясь безжизненными, потихоньку росли. Вот мы проехали мимо двухэтажного, потом и трех, а дальше в глубине затаился город. Ночь, но при луне здания рассмотреть было можно. Большие, некоторые в 5 этажей, но все давно покинутые людьми. Смотрит на тебя пустыми окнами. Неожиданно поезд заскрипел тормозами и остановился. Я грустно усмехнулся. То, чего так боялся проводник, как раз и случилось. Посидев минут 10-15, я вышел в коридор узнать, что случилось. Купе проводника было закрыто, но скоро он появился в переходе между вагонами. Лицо бледненькое-бледненькое. Завал на пути. Кто это сделал и зачем, неизвестно. Будем надеяться, что на поезд не нападут. Так надо освобождать рельсы, сказал я. Уже пошли солдаты. У нас несколько вагонов вооруженной охраны. Мы платим за нее военному министерству бешеные деньги, вот пусть и разгребают. А я здесь из поезда и носа не высуну. Он мне очень дорог. В детстве мне его хулиганы сломали, потом врачи вправляли, больно было, кошмар. И тут раздался грохот пулеметной стрельбы. От неожиданности Сергей схватился за голову и присел. Я вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Пулеметов, как я понял, стреляло 2. Тот, который за паровозом в голове поезда, и второй, посередине. Хвостовой пулемет молчал, средний затих через несколько секунд, а передний продолжал палить, как сумасшедший. Очевидно, нападение идет оттуда. Вслед за пулеметами послышались выстрелы из винтовок и револьверов. Стрельба продолжалась с минуту и стихла так же внезапно, как и началась. «Надо пойти посмотреть, что там случилось», — сказал я. Проводник в ответ только замахал руками. «Если вам так хочется, идите. Двери за вами я закрою на замок. Если останетесь живы, стучитесь погромче». Я пообещал, что так и сделаю, и спустился на перрон. Перед паровозом на рельсах лежало несколько фонарных столбов, для надежности еще и засыпанных камнями, мусором, старыми железнодорожными шпалами. Даже дерево приволокли сюда, не поленились. Такую баррикаду и отбойник на паровозе не возьмет. Ответ на вопрос, кто ее сделал, был очевиден. Вот они, лежат поодаль, не добежав полусотни метров до солдат. Вроде люди, но лица жуткие, перекошенные, как у буйных пациентов психлечебницы. Одеты по-разному. Кто-то, как крестьянин или рабочий, кто-то в прошлом имел, судя по одежде, статус повыше, а некоторые оказались одеты в солдатские шинели. Но лица у всех одинаковые. Безумие превратило их в кошмарных близнецов. Я подошел к прапорщику, руководившему солдатами. Револьвер в его руке еще слегка дымился. «Кто это?» — спросил я. «Не знаю», — слегка заикаясь, — ответил он. «Плохое это место, очень плохое». Потом закричал солдатам. «Продолжаем убирать все с пути. Кто должен охранять, смотрит по сторонам, остальные — тащим. Увидите в городе свет, немедленно отворачивайтесь. Эти огни отнимут у вас душу». Солдаты мрачно взялись за бревна, а я решил немного отойти от поезда. Я человек любопытный, опасности меня останавливают не очень. Город, темный, страшный, так и манил к себе. Что за огни, забирающие душу? И тут я заметил свет, обычный с виду. Горит где-то лампа в окне, только и всего. Солдаты его разглядеть не могли, от них он был скрыт небольшим зданием, а мне виднелся очень хорошо. Уж не такой ли должен забрать душу? Как-то не очень страшно выглядит, чересчур фантастично даже для этого мира. Я постоял, порассматривал его еще минуту-другую, и вдруг услышал слова. «Иди ко мне», — сказал женский голос, красивый, сильный, завораживающий. «Иди, не бойся». Слов я не слышал, они раздавались внутри меня, в голове, и повторялись раз за разом. «Иди, иди, иди, я так тебя жду, нам будет хорошо вдвоем». Я понял, что надо идти. Обязательно надо. Если не схожу, то этого себе никогда не прощу. Меня там ждут. Ноги сами понесли меня в темноту. Я шел неуклюжей походкой, почти как ребенок, только научившийся ходить. Что-то глубоко внутри требовало остановиться, но я его не слушал и спешил туда, куда звала невидимая женщина. Вот и нужный мне дом. Высокий, пятиэтажный. Свет горит под крышей. Дверь подъезда распахнута, наверное, специально для меня. «Осталось совсем чуть-чуть», — сказал голос. «Скоро мы будем вместе». «Да», — счастливо ответил я, «да». Я шагнул вперед, но споткнулся, ударился головой о дверной косяк, и боль отрезвила меня. «Что происходит? Куда я иду?» Еще не очень соображая, я нарисовал знак видения, и подъезд озарился светом, тусклым, неярким, не таким, какой гипнотизировал меня из окна, но его было достаточно, чтобы увидеть валяющиеся на лестнице человеческие черепа и кости. Это еще больше привело меня в чувство. «Где ты? Я жду тебя», — сказал голос, но теперь он был надо мной невластен. Я присмотрелся внимательнее и понял, что стою в луже высохшей крови. Когда-то она текла сверху настоящим потоком, как вода из лопнувшей трубы. А еще на стенах были схематично нарисованы фигуры людей. Прям древние наскальные рисунки, но там пещерные жители обычно изображали сцены своей охоты, а здесь наоборот, охотились на людей. Какой-то огромный, похожий на обезьяну монстр пронзил копьем человека, а другого змея обвила кольцами и раскрыла пасть у него над головой. Надо уходить, но на меня нашла злость. Какая-то тварь загипнотизировала меня, хотела сожрать, и я должен оставить это безнаказанным. Ну уж нет, и пусть я ей не достанусь, кто-то другой прилетит к ней, как мотылек на огонь, и польется его кровушка вниз по ступенькам. Да и отомстить за погибших тоже надо. Поэтому я вызвал призрачный меч и отправился наверх. Вот и дверь. Закрыта, но по краям виднеется свет. Другие двери на этаже тоже заперты, но они темные, безжизненные. Значит, это. Да и ведет она к той стороне, где светится окно, а вокруг двери – паутина. Необычная, в которую попадаются мухи и другие мелкие насекомые, а толщиной с нитки пряжи. Липкая? Нет, если липкая, то человек застрянет в ней навсегда. Я толкнул дверь, она заскрипела и открылась. Тускло освещенный коридор, пол, словно озеро высохшей крови, за ним еще одна дверь, ведущая в комнату, в которой, похоже, горит с десяток ставатовых лампочек. Бью ее ногой, она слетает с петель. Комната пустая, ни стола, ни стульев, ни дивана, ничего. Только паутина на стенах и потолке, а на полу масляная лампа. Хозяйка квартиры стоит и удивленно смотрит на ворвавшегося гостя. Красивая женщина. Черты лица, что называется, точеные. Глаза, я таких никогда не видел. Огромные, темные. И одета она в шикарное темное платье из поблескивающей ткани. К сожалению, женщина она только наполовину. Нижняя часть тела, паучье туловище. Лапы заканчиваются когтями, и сейчас эти когти нетерпеливо подрагивают и стучат по полу. «Какой интересный гость ко мне пожаловал», – задумчиво сказала она. «Все, кто приходил до этого, клинков в руках не держали, а сразу бросались в мои объятия. Больно им не было, хотя какая разница, если желаешь немного посопротивляться, твое право». Женщина вздохнула, а потом закусила губу. «У меня такое чувство, будто я тебя знаю». И она сделала знак «Видение земляной магии». «Такой же, какой делал я внизу лестницы. Все равно не могу понять. Скажи, как тебя зовут? И побыстрее, я голодна». «Александр», — проговорил я. Она вздрогнула, ее лицо исказилось от ярости. «Вот теперь я поняла. Другие не смогли бы, но мне ли не узнать своего бывшего любовника даже в новом теле? Зачем отвернул тебя сюда? Ему нужны помощники для уничтожения мира, но так даже лучше, пусть погибнет все. Тогда закончится и моя жизнь, или как назвать существование в этом теле». Она улыбнулась. «Помнишь меня?» «Нет, конечно. Воспоминания стерты». «Конечно, не помнишь, что ты виноват в том, что со мной случилось. Ты отказался проводить со мной исследования, сказал, что это слишком опасно, что вместо новых возможностей неведомая магия может погубить. Как видишь, не погубила, а всего лишь немного изменила тело. Совсем чуть-чуть, ха-ха-ха. И сделала так, что я постоянно хочу есть». Женщина замолчала, ожидая моего ответа. Но я молчал. Да и что я мог сказать? Почему ты не отговорил меня? Почему не уничтожил лабораторию? Почему ты позволил мне рисковать? Тебе было безразлично, что со мной может случиться. Я предупреждал тебя, пробормотал я, хотя помнить это, конечно, не мог, но что-то сказать было надо. Да, предупреждал, но почему не убедил? Ты во всем виноват, ты и никто другой, и сейчас поплатишься за это, своей жизнью. Она что-то прошептала, и начала покрываться каменной броней. Опасается, значит, моего клинка. Приятно, когда ставшие чудовищами бывшие любовницы тебя боятся, но иногда от этого их опасность только возрастает. Неужели у нее и в человеческом обличье был такой характер? Но теперь рассуждать об этом поздно, надо спасть свою жизнь. Глава 11. А что, если... Из моей ладони вылетел огонек и ударил в лампу на полу. Она свалилась на бок, из нее пролилась какая-то жидкость и вспыхнула не хуже бензина. Вслед за ней загорелась паутина на стенах, и пламя перекинулось на женщину, или как ее назвать. Я выбежал из дверей. Она, объятая огнем, кинулась за мной следом, но до лестницы не добралась, упала на пол и затихла. Броня или не защитила от огня, или она до того, как начался пожар, не успела покрыть все тело. Выйдя на улицу, я остановился посмотреть, как полыхает дом. Сначала загорелась крыша, потом огонь появился в соседних окнах, спустился на этаж ниже. Тут загудел поезд. «Не меня ли зовут?» – подумал я и помчался к нему. «Точно, меня. Завал уже разобрали, можно ехать». Проводник, хоть и поклялся, что выходить не будет, стоял около вагона и вглядывался в темноту. «Где вы пропадали?» – воскликнул он. «Я не даю поезду уехать, объясняю, что пассажир первого класса пропал. Огромное спасибо», — сказал я, пожимая ему руку. «Я вам ничего не должен. Какие деньги? Это моя работа», — смущенно потупился Сергей, «но рублей 15, конечно, не помешало бы». Получив от меня эти деньги, он сильно обрадовался. «Если я вдруг еще задержусь где-то, пожалуйста, не уезжайте без меня», — попросил я.